Глава 7. В Пятигорской академии всех студентов распределяли между четырьмя факультетами — барьера, удара, бдения и оберега. Пока директор оглашал списки учащихся, Агнес, брат которой закончил Пятигорку, успела мне рассказать о них. Факультет барьера, или как их называли из-за герба ежи, специализировался на обороне. То есть на нем учились те студенты, чьи инсекты или маноспособности — посчитали более полезными в возведении укреплений, оборонительных сооружений или просто в боях, когда больше важна защита. Удары, они же клинки, имели герб в виде двух скрещенных шашек. Название факультета говорило само за себя. Студенты обладали атакующими способностями, важными в нападении и способными убить максимальное количество живой силы врага. Бдение или совы — специализировался на тайных операциях разведки и шпионажа. Как я понял, главное, чтобы способности студентов были заточены на незаметности и нанесение точечных ударов. Что-то вроде невидимости, способности сливаться с окружающей местностью или контроль разума. Что поделать, в мире постоянно шли войны. Саранчой на выживание, с другими государствами типа Британской или Османской империй, постоянная подковерная возня — переделы сфер влияния и шпионаж, с раздробленными княжествами Китая и Монголии, вечные перевороты, стравливание одних с другими и слежка за лояльными лидерами. Так что ничего не попишешь. Всех студентов сразу учили воевать. Только факультет оберега, или табло, с гербом в виде аспида вокруг чаши, выделялся из общего ряда. Для его выпускников главной целью было сохранение жизни живых существ. Они исцеляли и оберегали дружинников, работали врачами и хирургами, могли коротковременно усиливать способности других людей. Они массово не принимали участия в боевых операциях, но вроде как в десантных отрядах, штурмовых группах или отрядах диверсантов находились один или два ученика, способные в короткий срок поставить на ноги даже тяжело раненого бойца. Но и алхимия тоже была их специализацией. То есть изготовление усиливающих и исцеляющих зелий — это все к ним. Я же не знал природы своего инсекта. Отец никогда не показывал, а мать им просто не обладала, как чистокровный огр. Вчерашний анализ крови должен был решить этот вопрос, так что я удивился, когда меня пригласили в кабинет директора. Я сидел на диванчике в небольшой приемной неподалеку от стола секретарши. Эльфиечка слегка за 30, в строгом офисном костюме, очках и тугим узелком из черных волос на голове. Когда она, нагнувшись передо мной, наливала воду из графина, я невольно заценил ее сочные формы. А она, похоже, заценила, что я заценил. А этот Степан Степаныч знает толк в женщинах. Интересно, как он уговорил эльфийку покинуть родной лес и остаться жить в академии? Защелкала телефонная стойка. Устаревший аппарат, где конус динамика болтался на отдельном проводе, а микрофон был на самой стойке. Секретарша взяла динамик и приложила к уху, стрельнув в меня глазами. «Господин Дубов», — мурлыкнула она, — «вас ждут». Кабинет директора находился на самом высоком этаже академии прямо под шпилем. Большой, просторный, с высоким потолком и заставленный книжными шкафами и разными артефактными штуками, вроде винтовок, мечей, старинных доспехов и современной брони. В то же время он больше походил на оранжерею, чем на кабинет директора. Отовсюду свисали зеленые ветки, лианы и разноцветные бутоны, а сверху через стеклянный потолок светило солнце. Меня ждали. Фельдшер Петр Васильевич дымил трубкой, Сергей Михайлович разглядывал японский меч, а Степан Степаныч читал какие-то бумаги. Его серые глаза за толстыми очками были похожи на рыбок в аквариуме. Рост он оказался еще более невысокого, наверное, чуть больше Агнес, но на полукровку похож не был. Пиджак поменялся с коричневого на серый твидовый, со следами мела на рукаве, а маленькое морщинистое лицо светилось энергией, хоть и напоминало изюм. «А, Николай, заходите, заходите». Он первым меня заметил. «Как вам, Оксаночка?» «Кто, не понял я?» «Секретарша. Горячая штучка, да? Вижу, вижу, уже оценили». «Чистокровная эльфийка в 20-м поколении». «Ку-ку», — вдруг раздалось над моей головой, «ку-ку». Я уже было подумал, что это у меня кукуха поехала, но Степан Степаныч вскочил. 2 часа. Пора поливать цветы». Он схватил лейку и стал довольно шустро передвигаться по комнате, попутно поливая горшки с цветами. У Сергея Михайловича взлетели брови, как и у меня, впрочем. А вот фельдшер продолжил спокойно попыхивать трубкой. «Думаю, вы гадаете, почему не прозвучала ваша фамилия, верно, Дубов?» «Нет, я гадаю, зачем я здесь», — честно ответил я. «Николай, я получил результаты вашего анализа и первичного осмотра от Петра Васильевича, и они меня очень удивили. Но сперва ответьте на вопрос, зачем вы поступили в академию?» «Честно? Я последний в роду Дубовых». «Ясно, ясно. И чего же вы желаете? Денег, власти, славы?» Ни одно из слов директора не отозвалось в моем сердце. Зато я вспомнил любимое озеро, удочку. Эх, рыбалка. Рыбачить хочу. «А?» Директор так отвлекся, что споткнулся и чуть не упал прямо на горшок с фикусом. Сергей Михайлович поймал его в последний момент. «Это как?» «На земле нашего рода есть озеро. Глубокое. Рыбы там полно. Вот рыбачить там хочу. А землю угрожают отобрать, если я не вступлю в право наследства. Без аттестата и службы в дружине это невозможно». «Ах, вот оно что. Как считаете, Петр Васильевич, это может сработать?» «Позвольте, господин директор. Сергей Михайлович отобрал у Степана Чалику. Я уже провел тест, которому подвергаю, то есть подвергал всех учеников Преображенской академии для выявления дара. Он не отреагировал». Фельдшер хмыкнул. «Ух уж эти столичные методики. Знаете, девок в бане голой жопой напугать проще простого, вот с ежом уже проблемы. Эти методики прекрасно работают сотни лет. Не спорю, бабоньки, что 30 лет назад, что сейчас, с визгом из бани вылетают. Я лично проверял. Правда, сейчас как будто резвее и визги громче». «Петр Васильевич, давайте ваши эксперименты обсудим потом», — остановил фельдшера директор. «Вы хотите сказать, что утвержденная методика и не должна была сработать?» «Верно. Анализы совершенно однозначны. Дубов наделен мощным интеллектом. Но он наполовину огр, это накладывает свой отпечаток. Я совершенно точно уверен, что его клетки способны трансформироваться и обладают всеми необходимыми элементами для производства манны. Просто они этого не делают». «Но тест», — упрямился Сергей Михайлович, «об устройстве организма огров нам известно мало. Вполне возможно, что и скорость реакции не совпадает с нашей. И на самом деле инстинкты Николая распознали вашу атаку, но не сочли нужным на нее среагировать». «Лично я уже вообще ничего не понимал». «Господа», — вклинился между ними директор, «напомню вам, что наши ученики — неподопытные кролики для ваших экспериментов, если, конечно, не дали на это согласие. Поэтому давайте спросим сначала самого Николая». «А?» — задал я уточняющий вопрос. «Господин Дубов, директор подошел ко мне и посмотрел на меня где-то из района пупка. Я чуть не утонул в глазах аквариумах. Вы хотите закончить академию и подтвердить свои притязания на титул барона?» Я пожал плечами. «А зачем еще я мог приехать?» «Ну вот и отлично. Значит, даете согласие?» «Даю. А на что?» «Господа», — директор проигнорировал меня. «Вы все слышали?» «Петр Васильевич, спасибо за ваше профессиональное мнение. Сейчас вы свободны, но загляните ко мне вечером. Хочу узнать больше о голых, ваших экспериментальных методиках. А вам, Сергей Михайлович, я поручаю Дубова. Проявите его инсект, ведь это ваша специальность. Вы вольны не ограничиваться стандартными методиками». «Хорошо, господин директор. Еще кое-что. Князь Онежский очень просил за свою дочь. Давайте проведем завтра испытание ее дара. Не возьмите Дубова. Думаю, ему будет полезно». «Полезно замерзнуть насмерть? Это какая-то новая методика для закаливания». Сергей Михайлович щелкнул каблуками, как военный, и ушел. Следом за ним, попыхивая трубкой, удалился Петр Васильевич. Я остался один на один с директором. Степан Степаныч сел за стол и вернулся к своим бумагам. Над головой громко тикали часы. «А мне что делать?» — подал голос я. «А!» — директор подскочил, раскинул бумаги и схватился за сердце, присев обратно. «Господи, Дубов, вы почему еще здесь? Вы не сказали, что делать мне? Я так и не записан ни на один факультет». «Ах да, я совсем забыл. Что ж, посмотрим, как проявит себя ваш инсект, и там решим. А пока Сергей Михайлович составит для вас план занятий таким образом, чтобы вы попали на уроки разных факультетов. Посмотрим, что у вас получается лучше всего». Вернувшись в комнату у двери, обнаружил стопку учебников и сверху листок с расписанием занятий на ближайшую неделю. Шустро, очень шустро. Видимо, заранее проработали такой вариант. Среди стандартных книг по физике, математике и биологии были пособия по алхимии, манопользованию и целительству. Я знал, что есть и другие, более сложные дисциплины, но они, видимо, в программе старших курсов. Я просмотрел книги, и с первого взгляда мне больше всего понравился учебник по зоологии с большими и красочными картинками. Уроков больше сегодня не было, и от нечего делать я пошел изучать территорию Пятигорки. Нашел арену для боевых занятий, но она была закрыта. Снаружи выглядела как серый квадрат с огромным куполом. Рядом расположилось стрельбище и длинная стеклянная оранжерея, где выращивались самые опасные и одновременно самые полезные растения. По крайней мере, за запотевшим стеклом кто-то кого-то пытался сожрать. Или мне просто показалось. В академии имелось и свое хозяйство с курами, свиньями и коровами. По крайней мере, судя по шлейфу запахов, которые шли от группы зданий ниже по склону, напросился именно такой вывод. В итоге я вышел в центральный двор, он же парк для прогулок, и вот там царило некоторое оживление. Сцепились два десятка человек. С одной стороны кавказцы, которых я не различал, с другой — орки. Этих сразу видно по бронзовой коже, почти лысой башке, за исключением длинного хвостика, и клыкам из-под нижней губы. Вроде моих, но тоньше и острее. Они о чем-то горячо спорили, и дело явно шло к драке. «А я говорю, лезгинка — самый красивый танец!» — кричал кавказец с бородой, выбритой верхней губой. Ему возражал самый высокий, мускулистый орк. «Ты просто тандертака нормального не видел!» «Что мне ваш тардетак? Вляня жопа и толка!» «Зато мы хотя бы способны танцевать без фаллических предметов во рту!» брат!» — кавказец повернулся к своим. «Про что он говорит, да?» «Он говорит, что их род преодолел детский инстинкт поиска груды, а мы нет!» слышь!» — тут же вскипел кавказец. «Я твой род!» «Что ты мой род?» — набычился орк. «Что-что? Нехорошо на личности переходить!» «Я твой рот не трогал, а ты мой да!» «Честь горца не позволяет мне стерпеть такого унижения! Я вызываю тебя на бой!» «Как скажешь. Как будем биться?» «Танцем!» «Идет. Но нам нужен независимый судья». «Опа! Пора валить!» Я слишком долго прислушивался к их спору. Но только я повернулся, как встретился с пристальным взглядом курицы. Она стояла чуть дальше по тропинке и не сводила с меня глаз. Зараза. Я знал, что это значит. Что меня заметили. Курятники надо лучше запирать. «Он!» — хором крикнули кавказец и орк, а мне зажгло от их взглядов между лопаток. Ладно. С другой стороны, лучше судить танец, чем ждать непонятное завтра с испытаниями и всеми уроками сразу. Я повернулся и подошел к боевым танцорам. «Дорогой, как зовут?» «Дубов, Николай Дубов». «Аслан Атажука. Рад познакомиться». Кавказец горячо пожал мою руку. Орк стукнул кулаком по сердцу и тоже представился. «Мара Крак, дыши глубоко, Николай Дубов». Насколько я помнил, для орков пожелание глубокого дыхания заменяет «здравствуйте». Все-таки они живут высоко в горах, и дыхание для них больше, чем просто инстинкт. А еще нормальную одежду не носят, оттого и кожа загорелая. «А друг другу руки пожать в знак уважения?» — спросил я. «Только когда я смою свой позор его кровью». Я повел бровью. Ну, еще не хватало драк с моим участием. После сразу двух происшествий сегодня с утра я так прочно присел на карандаш. «Ну, в смысле, после моей победы?» «Черт с вами, начинайте». «Постой, мне для танца девушка надо». Я снова повел бровью, но танцор уже умчался и вернулся, ведя упирающуюся эльфийку. «Убери от меня свои грязные лапы, животное. Если мой отец узнает», — верещала она. «Тише будь, да? Стой здесь, я пальцем не трону. Играй, брат». Я так и не понял, кто ему брат, но сразу несколько человек извлекли на свет музыкальные инструменты, похожие на балалайки, и начали играть. Аслан выхватил из-за пояса кинжал, и девушка замерла, как статуя. Он тут же схватил клинок зубами и пустился в пляс. Музыка напоминала боевую, но в то же время была веселой и задорной. Аслан прыгал и скакал вокруг эльфийки, не сводя с нее горящего взгляда. Не знаю, так было задумано танцем или просто девушка ему понравилась, но студентка была хороша. Как у многих эльфиек, точеная талия, длинные шелковистые волосы, ноги от ушей и прекрасная попка, скрытая под юбкой. Аслан закончил свой танец, и его тут же сменил орк. «Мне тоже нужна пара для танца». Его друзья вытащили складные кожаные барабаны разных размеров и парочку бубнов. Струнная музыка сменилась глухими и звонкими ударами. Они быстро слились в единую композицию, которая, на удивление, оказалась приятной уху. Она даже пробуждала во мне какие-то древние инстинкты. Я будто слышал клич орла и звон боевых мечей на горных склонах. Мара танцевал свой танец вокруг девушки. В целом он походил на танец Аслана, только больше прыжков и кувырков. Он крутанул даже парочку сальтух. Эльфийка стояла, не шевелясь, только бледнела все больше. Потому что в какой-то момент Мара достал пару метательных ножей и стал жонглировать в опасной близости от красивого лица девушки. Музыка смолкла, и запыхавшийся орк остановился, глядя на меня. Аслан и его друзья тоже не сводили с меня глаз. А я молчал. Как тут выбрать? На мой взгляд, это были два крутых танца. Кавказцы растолковали молчание по-своему. «Эй, брат, погоди! Аслан, плохо танцуй, дай я!» Один из них бросился вперед и стал танцевать с кинжалом во рту. «Так не пойдет!» — вскричал какой-то орк. «Я танцую лучше крага!» Он тоже вскочил, и они вдвоем с кавказцем пустились в агрессивный перепляс. Эльфийка грозила упасть в обморок и напороться на что-нибудь острое. Я растолкал толпу и протянул ей руку. «Идем со мной, если хочешь жить». Она с радостью схватила мою ладонь. Я выдернул девушку из кавказка оркской круговерти. А вслед нам неслось. «Э, постой, брат! Ты плохо танцуешь, Аслан. Даже судью испугал танцем. Зачем это па было? Кто так делает? Что за балет такой?» Мара стоило взять мой клинок. «Он красиво зачарован кровью орла, ты все испортил». Мы ушли со двора, но оттуда еще долго доносился горячий спор. Но танцоры больше переключились друг на друга, чем на соперников из противоположной команды. Эльфийка потихоньку успокоилась и восстановила нормальный болезненно-желтый цвет лица. Я предложил ей на всякий случай убедиться в отсутствии случайных ран у меня в комнате. Кинжалы кавказцев и мечи орков могут быть острыми, как бритва, а такие порезы замечаешь не сразу. Она согласилась, я лично убедился, что нигде на ее шикарном теле с шелковистой кожей нет ран и ссадин. Дорогущее кружевное белье тоже не пострадало, мы проверили. На всякий случай она тщательно осмотрела меня и осталась удовлетворена увиденным. Через пару часов выползла из моей комнаты очень усталой, но довольной, а я принял душ и лег спать. Осмотр эльфийки в нескольких позах хорошо прочистил мне мозги, и я заснул сразу. Но почему-то мне снилась скалистая пустыня с укрепленным фортом из металлических секций посреди нее. С одной стороны он примыкал к скале, а с трех остальных наседали твари, похожие на пауков или жуков, а люди отстреливались из автоматов и пулеметов, пока их не спасла летающая коробка. Отдаленно она напоминала толстый биплан, только из стали. Помню, во сне я решил, что монстр — это саранча. Проснулся я от того, что в комнате стало свежо. Нос щекотали голубые волосы, а на моей груди спал кто-то очень холодный.